Глава 200. Трудно было сказать, была ли это его иллюзия, но Хань Фэй обнаружил, что у каждого в его команде была своя индивидуальность. Ло Сяобай была немного холодна, но она была зрелой, надежной, терпеливой и дотошной, как манипулятор. Ся Сяочань была загадочным и умным человеком. Она спряталась в тот момент, когда увидела притягивающую душу медузу. Хань Фэй подозревал, что она намеревалась сама убить медузу, притягивающую душу. Что же касается Чжан Сюаню, то он совсем не боялся этих медуз. Ли Рен Куан тоже был сумасшедшим, когда дело доходило до сражений. Когда они обсуждали это, они вдруг услышали громкий раскат грома, и их голова чуть не взорвалась. Под ударом глаза, уши, нос и рот Ли Рен Куана кровоточили. Он перестал двигаться и поплыл в воде. Все были потрясены до глубины души. Ло Сяобай привязала лозу к Ли Рен Куану и засунула его в лозу, где был воздух, которым он мог дышать. Ее лицо сильно изменилось. «Бежим». Но прежде чем Ло Сяобай убежала, она начала дрожать в воде, держа себя за голову. Она потеряла свою грацию и сошла с ума от душевной атаки. Чжан Сюанью молча начал убегать с Ло Сяобаем в одной руке и виноградной лозой, которая хранила Ли Рен Куан в другой. Он также попросил Хань Фэя бежать. Хань Фэй и раньше испытывал ментальные атаки. Вернувшись в Академию Головорезов, Чжан Сюанью преподал ему урок. Однако душевные атаки Чжан Сюанью могли лишь ненадолго остановить его и слегка ужалить в голову. Хань Фэй никогда не чувствовал, что такие атаки хороши до этого момента. Хань Фэй почувствовал, что в его голове бушует невидимая волна. В этот момент его голова, казалось, разваливалась на части. Боль была невыносимой. И только через несколько секунд агония начала ослабевать. Черт побери, атаки медуз, притягивающих душу, настолько сильны. К своему удивлению, Хань Фэй обнаружил, что выдержал все атаки. Прежде чем он успел подумать, чья-то рука потянула его прочь. Ся Сяочань сказала почти неслышно: «А, ты можешь противостоять духовным атакам притягивающих душу медуз?» Хань Фэй на мгновение остолбенел. «Разве это не душевные атаки?» Ся Сяочань сказала: «Это означает то же самое, только те, кто обладает высокой духовной силой, могут противостоять ей. Сяобай может справиться с ним как манипулятор, но толстяк нет. Являются ли собиратели духов также талантливыми в духовной силе?» Хань Фэй просто солгал. «Ты забыла, что я занимаюсь искусством миллионного ножа. Я не только управляю ножами с помощью духовной энергии». Ся Сяочань счла объяснение Хань Фэя разумным и больше не задавал ему вопросов. Все двигались быстро, но через некоторое время они поняли, что на каждой тысяче метров есть пара притягивающих душу медуз. Они никогда не думали, что увидят сразу столько необычных существ. Конечно, они также понимали, почему немногие великие мастера рыбной ловли когда-либо возвращались отсюда живыми. Это место было опасным для тех, кто не был хорош в борьбе с душевными или духовными атаками. Ло Сяобай пришла в себя. «Остановитесь. Давайте найдем пустое место. Чжан Сюаньюй будет стоять передо мной, пока я буду тянуть одного из них к нам». Ся Сяочань сказала: «Я убью одного сам, пока ты будешь тянуть его, а потом мы вместе убьем последнюю медузу». Ло Сяобай спросила: «Ты уверена, что справишься с этим, Сяочань?» Ся Сяочань взмахнула кинжалом и сказала: «Конечно, он не может найти меня до того, как я нападу на него, и у него больше не будет шансов после того, как я нападу на него». Хань Фэй сказал: «Сяочань, пришло время использовать высший удар. В конце концов, все эти притягивающие душу медузы выше 30 уровня». Ся Сяочань кивнула и внезапно исчезла. Сдерживая свой дискомфорт, Ло Сяобай направила свои лозы к привлекающей душу медузе. Тем временем Чжан Сюанью и Хань Фэй остановились перед ней, чтобы защитить ее. Чжан Сюанью спросил: «Хань Фэй, ты уверен, что сможешь это сделать?» Хань Фэй взглянул на него. «Настоящий мужчина всегда готов». Притягивающие душу медузы были не очень быстры. Вернее, большинство медуз были очень медлительны. Поймать их было нетрудно. Однако в тот момент, когда медуза была поймана, все почувствовали духовный взрыв. Лицо Чжан Сюанью внезапно покраснело, когда он вызвал кровожадную акулу и выпустил духовную волну. Бам! Невидимые силы столкнулись, и вода хлынула в радиусе 100 метров. Лицо Чжан Сюанью было бледным, но он выдержал нападение медузы. Увидев, что первая атака притягивающей душу медузы закончилась, Хань Фэй немедленно вызвал десятки кинжалов блуждающих драконов Синего моря. Кинжалы пронзили притягивающую душу медузу в мгновение ока, но, к удивлению Ханьфэя, медуза была абсолютно здорова, несмотря на все раны на ней. Это было похоже на желе со множеством крошечных дырочек, но желе было все еще нетронутым. Хаем, я не верю в это, ты можешь заблокировать пару атак, но можете ли ты заблокировать сотни атак? Сейчас же и узнаем. Пока Чжан Сюаню и Ло Сяобай с удивлением наблюдали за ним, Ханьфэй исполнял искусство миллионного ножа, с которым он не был знаком в первый раз. Хотя он еще не до конца осознал это, все равно было довольно страшно, когда дюжина кинжалов безумно резанула притягивающую душу медузу. ГМ. Духовные атаки возобновились, и Чжан Сюаню снова начал действовать холодно. Бам. Бам. После нескольких атак Чжан Сюаню вырвало кровью. Он исчерпал свою духовную энергию и нуждался в отдыхе. Он поспешил сказать Ханьфэю: «Убей ее и разбуди сначала Ли Ренкуана. Его удар тысячу клинков будет кстати». Ханьфэй кивнул. Эта притягивающая душу медуза была слишком тяжело ранена, чтобы заразиться Чжан Сюаню. Кроме того, ситуация все еще оставалась опасной, и Ли Ренкуан мог помочь с дальними атаками после того, как проснется. Поскольку эта притягивающая душу медуза умирала, Ханьфэй просто бесстрашно бросился на нее и разорвал на части, вынув жемчужину сопротивления души в медузе. Ханьфэй бросил жемчужину Чжан Сюаню и сказал: «Я пойду проверю Ся Сяочань». Ло Сяобай сказала: «Будь осторожен». Чжан Сюаню был измотан и нуждался в отдыхе. Ханьфэя он тоже не остановил. Ханьфэй проплыл 1000 метров, прежде чем вызвал маленькую белую и маленького черного. Он указал на притягивающую душу медузу неподалеку и сказал: «Маленький черный, прокуси ее и принеси мне жемчужину внутри». Маленький черный выскочил наружу, но, увидев огромную медузу, подумал, не переоценил ли хозяин его желудок. Размеры тела маленького черного увеличились в несколько раз. Потом он открыл пасть и укусил медузу. И тут Ханьфэй увидел удивительную вещь. Большой кусок якобы мощной, притягивающий душу медузы был откушен, как желе. Поскольку маленький черный был в скрытом режиме, притягивающая душу медуза вообще не знала, где находится враг, и могла атаковать только случайным образом. В результате вода поблизости бурлила не более чем через 10 вдохов. Маленький черный вернулся с жемчужиной сопротивления души и нежно погладил руку Ханьфэя. Ханьфэй взял жемчужину сопротивления души и просто проглотил ее. Эта притягивающая душу медуза была, вероятно, самой трагичной в истории. Он вообще не понимал, что происходит, когда маленький черный пожирал ее, как желе. Воспользовавшись случаем, Ханьфэй поплыл вперед и вскоре собрал еще 2 жемчужины сопротивления души. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт. В этот момент маленький черный терзал еще одну привлекающую душу медузу, когда Ханьфэй крикнул: «Маленький черный, не убивай ее, просто покалечь. У меня есть другие цели для этой медузы». Когда притягивающая душу медуза была наполовину мертва, Ханьфэй неторопливо добрался до нее и улыбнулся существу, которое только что было замучено своим естественным врагом. Сразу же притягивающая душу медуза начала духовную атаку на Ханьфэя, но Ханьфэй не почувствовал ничего особенного, кроме легкого дискомфорта и небольшой головной боли. Он не мог не чувствовать, что жемчужины сопротивления души были действительно хорошим материалом. Он подумал, что мог бы стать сильнее, если бы у него было еще несколько таких же. Затем Ханьфэй достал еще 1 жемчужину сопротивления души и положил ее в рот. Прохладная жемчужина была быстро переварена духовной энергией в его теле. Когда притягивающая душу медуза снова напала на него, Ханьфэй не почувствовал ничего, кроме дрожи. Глаза Ханьфэя вспыхнули. «Это работает. Мне достаточно 2 жемчужин, чтобы противостоять духовным атакам медуз, притягивающих душу. Они того стоят». Притягивающая душу медуза была несколько ошеломлена. Если бы он могла говорить, то громко прокляла бы Ханьфэя за обман. «Иди сюда». В руке Ханьфэя появился сосуд, и он поглотил полумертвую медузу, притягивающую душу, отправив ее в компанию драконьего угря и других существ в сосуде. Глава 201. Ханьфэй не стал собирать медузу, притягивающую душу, но быстро повернулся искать Ся Сяченя. Затем он поспешил обратно к Чжан Сюаньюи, когда ему не удалось найти Ся Сяочань. На полпути, когда он был всего в нескольких километрах от Чжан Сюаньюи, Ся Сяочань внезапно появилась рядом с ним. Он был поражен и чуть не замахнулся на нее. Ханьфэй спросил: «Почему ты внезапно появилась? Где ты была?» Ся Сяочань странно посмотрела на Ханьфэя. «Я охотилась на привлекающих души медуз. Почему ты ушел?» Сказав это, Ся Сячань зажала в руке жемчужину сопротивления душ, глядя на Ханьфэя. Ханьфэй неловко поднял руку. «Ой, какое совпадение! Я только что случайно убил медузу, привлекающую души». Ся Сячань склонила голову и посмотрела на Ханьфэя. «В самом деле, да». Сердце Ханьфэя дрожало. Она продолжала следить за ним. «Серьезно, если Ся Сячань последует за ним, он, возможно, не сможет ее обнаружить». Видела ли она атаку маленького черного, и он также только что использовал сосуд очищения демонов. Она это видела. Ханьфэй собирался заговорить, когда Ся Сячань со свистом приземлилась рядом с бледной Ло Сяобэй. В этот момент Ли Ренкуан уже проснулся, ошеломленно потирая голову. Он только что потерял сознание, но знал, что съел жемчужину сопротивления душе. Это было действительно здорово. Он съел это, ничего не делая. Ся Сячань протянула еще одну жемчужину сопротивления душ. «Сяобай, ешь. Как насчет тебя?» Ся Сячань небрежно сказала. «Я пойду поохотиться позже. Здесь так много медуз, привлекающих души. Все они наши». Чжан Сюанью держал лозу и тяжело дышал. «Как насчет того, чтобы отдохнуть 2 часа? Я потратил большой объем умственной энергии, и я немного устал». Ханьфэй бросил жемчужину сопротивления душе в руку Чжан Сюанью. «Вот, пожалуйста. Хотя твоя умственная энергия сильна, нам нужно, чтобы ты был сильнее. Съешь это». Чжан Сюанью был потрясен. «Разве ты не искал Ся Сячань? Почему ты убил еще одного?» Ханьфэй самодовольно улыбнулся ему. «Ты забыл о моем искусстве миллионных ножей?» Чжан Сюанью подумал. «Нет, не забыл. Но даже если у тебя есть искусство миллионных ножей, сможешь ли ты выдержать столько психических волн?» Хотя Чжан Сюанью все еще был озадачен, он поймал жемчужину сопротивления души и засунул ее прямо в рот. Затем он воскликнул. «Позволь мне как-нибудь тебе помочь. Жемчужины сопротивления душ, все наши». Ханьфэй улыбнулся и промолчал, сев рядом с Ли Ренкуаном, как бы говоря, что он готов к работе. Затем он достал колоду карточек рыбных драконов. «Давайте поиграем в карты, все». Даже Ли Ренкуан был ошеломлен. «Брат, мы исследуем опасную землю. Как можно еще успеть поиграть в карты?» Ханьфэй продолжил. «Разве Чжан Сюанью не говорил, что хочет отдохнуть 2 часа? Тогда давай поиграем в карты». Чжан Сюанью сразу же сел. «Мне это нравится». Вскоре стало оживленно. Хотя Ло Сяобай интересовалась играми в карты, она всегда чувствовала, что это отнимает у нее время и силы, поэтому она играла в карты только в свободное время. В этот момент она просто сидела рядом с Ся Сячань и давала совет. Ханьфэй объявил, кто будет раздавать карты. Чжан Сюанью кивнул. Ся Сяоксань сказал: «Я». Ся Сяоксань стала раздавать карты. Они весело играли в карты, совершенно забыв о цели своего приезда сюда. В глубине моря, в 4 или 5 милях от них, лицо Вэньрэньюя было полностью черным. «Какого хрена вы делаете? Вы проделали весь путь из города в опасный промысел 2-го уровня, чтобы поиграть в карты. Вы шутите, что ли?» 2 часа спустя Ся Сячань подняла руку. «Чжан Сюанью должен мне 10 000 жемчужин среднего качества, а Ханфей должен мне 12 000. Заплатите мне, когда мы вернемся в город». Ханьфэй уронил плохие карты в руку. «Ся Сячань, позволь мне сказать тебе, что когда я придумал карты рыбных драконов, я дал понять, что это не азартная игра, и никто не должен платить за эту игру больше 1 жемчужины низкого качества». Ся Сячань впилась взглядом в Ханьфэя. «Ты хочешь отказаться от своего долга, даже не думая об этом?» Чжан Сюанью пробормотал. «Это несправедливо. Сяобай помогала тебе все время. Ты бы сразу проиграла, если бы играла сама». Ли Ренкуан почесал затылок. «Да, это повредит нашей дружбе. А теперь пойдем бороться с медузой, привлекающей души». Чжан Сюанью и Ханьфэй посмотрели друг на друга и быстро встали. Ханьфэй согласился. «Да, зачем мы здесь? Опыт и развитие. А ты, Ся Сячань, игральные карты, твое увлечение?» Ся Сячань была так разгневана, что вытащила нож и ударила Ханьфэя. «Кто вообще достал карты рыб драконов? А кто ей проиграл? Как у него хватило наглости сказать ей чушь? Он действительно был бессовестным». Ханьфэй моргнул и потянул Чжан Сюанью за руку. «Пошли. В противном случае мы потеряем много денег». Чжан Сюанью кивнул. «Да, я понял, что ты имел в виду, с твоего взгляда». Чжан Сюанью быстро передал всем свой голос. «Сяобай, действуй со мной. Смотри, как я ловлю медузу, привлекающую души». Чжан Сюанью бросился на несколько километров. Увидев его, медуза, привлекающая души, была немного ошеломлена. Кажется, на меня идут 5 крошечных парней, хорошо, тогда позвольте мне преподать им урок». Чжан Сюаньюй, стоявший впереди, ничего не чувствовал. Ли Рен Куан хотел испытать эффект жемчужины сопротивления душе и тоже поплыл вперед. Однако после нападения он прикрыл голову руками. «Ой, это больно. Мне нужно съесть еще одну жемчужину сопротивления душе». Он похлопал по ящику с доспехами, и из него вылетело большое количество мечей и ножей. Если Ли Рен Куан мог сопротивляться ментальным атакам, желеобразная медуза, привлекающая душу, была для него проще простого. Чжан Сюаньюй был беспомощен. «Куан-Куан, я сказал, что эта медуза моя», — Ли Рен Куан хмыкнул. «Но ты слишком медлительный, дай мне поймать следующую». Мгновение спустя бесчисленные лозы раздавили привлекающую души медузу, и Хан Фею просто не нужно было ничего делать. Менее чем за полчаса каждый из них съел 5 или 6 жемчужин сопротивления душ. Однако их энтузиазм не уменьшился, и они по-прежнему были привержены охоте на привлекающих души медуз. В течение этого периода на морском дне было найдено в общей сложности 3 духовных плода, которые не были фруктами Багрового моря, а почти такими же, с почти 10 000 очков духовной энергии. Час спустя Ло Сяобай крикнула: «Ладно, стойте, жемчуг сопротивления душ нам больше не нужен. Может, мы подумаем о поиске второго духовного зверя по контракту?» Все, кроме Чжан Сюаньюй, покачали головой. Ся Сяочань усмехнулась: «Мне не нужен такой слабый договорный духовный зверь». Чжан Сюаньюй лукаво сказал: «Это зависит от того, кто это использует. Я буду использовать ее очень хорошо. Это может значительно усилить мою атаку души». «Отлично», — Ли Рен Куан небрежно сказал. «Я поймаю своего второго контрактного духовного зверя на промысле 3-го уровня». Ся Сяочань кивнула: «Я тоже». Ло Сяобай передала Хань Фэю жемчужину сопротивления душе. «Я хочу отправиться в глубоководные джунгли, чтобы посмотреть, есть ли существо, подходящее в качестве моего второго духовного зверя по контракту». Все вздрогнули. Зона пронизывающего электричества была 4-й по опасности, но глубоководные джунгли заняли 2-е место. «Ты пропускаешь каменный лес и хочешь пойти прямо в глубоководные джунгли. Это уместно?» Хань Фэй тоже немного волновался. «Давайте сначала поищем здесь, хорошо? Может быть, есть еще какие-нибудь духовные плоды или что-то в этом роде. Это не важно. Лучшие, что мы можем здесь найти, это жемчуг сопротивления души. Они намного ценнее духовных плодов». Ло Сяобай кивнула: «Да, очень мало вещей, которые могут увеличить духовное сопротивление или сопротивление души. Обычные люди не могут попасть сюда, даже если знают, что есть медузы, привлекающие души. Даже если они смогут спуститься, они должны сначала заблокировать атаку привлекающей души медузы». Хань Фэй пожал плечами: «Хорошо, тебе решать». Все улыбались друг другу. Затем лозы выпирали вокруг них, окутывали их, а затем сомкнулись, образуя дорогу, ведущую от морского дна к поверхности моря. Сяобай крикнула: «Пойдемте, читайте последние главы на сайте Wuxia World». Только на сайте лозы взлетели вверх и пересекли зону взрыва синей шляпной медузы. Затем они снова испытали настоящий шок. К счастью, на этот раз Ли Рен Куан был уже готовы, хотя они все еще были парализованы электричеством и даже не могли четко говорить. На рыбацкой лодке Чжан Сюаньюй глубоко вздохнул: «Может, нам сначала пойти в каменный лес или в глубоководные джунгли? Я лично предлагаю сначала перейти к первому. Для того, чтобы занять 3-е место, должна быть причина. Если мы не справимся с каменным лесом, то глубоководные джунгли будут для нас очень опасны». Ли Рен Куан согласился: «Пойдем сначала в каменный лес. Мы должны исследовать эти места шаг за шагом». Ся Сяочань взмахнула кинжалом: «Без разницы». Хань Фэй согласился: «Давайте изучим их один за другим. Это самый безопасный выбор». Ло Сяобай кивнула: «Хорошо, тогда мы идем в каменный лес». Глава 202. Чжан Сюаньюй закрыл свой блокнот и сказал: «Это каменный лес. Хотя есть много людей, которые хотят найти там сокровища, их процент успеха невысок. Они были не в своем уме. Они проделали весь этот путь, чтобы рыть ямы». Удивился Хань Фэй: «Я еще не закончил. Говорили, что кто-то нашел в каменном лесу следы черепах, держащих камни, но я не знаю, достоверны эти сведения или нет». «Черепахи, держащие камни?» — удивленно переспросили остальные. Чжан Сюаньюй кивнул: «Да, каменные черепахи, о которых люди часто говорят, но не могут найти. Ли Ренкуан немедленно заинтересовался. Мы можем попробовать. Если я действительно найду черепаху, держащую камень, и сделаю ее своим контрактным духовным зверем, это будет потрясающе. Я немедленно стану оружейником один в городе Голубого моря. Ся Сиачань пнула ногой Ли Ренкуана и усмехнулась. Да, в твоих снах. Не каждый человек с черепахой, держащий камень, может стать самым сильным оружейником. Тем более это зависит от боевой силы самой черепахи. Все дело в везении. Ли Ренкуан пожал плечами. Я буду рад, если мне удастся раздобыть черепаху, держащую камень. Ни у кого в городе Голубого моря нет черепахи, держащей камень. Если мне удастся ее достать, я сохраню ее, даже если ее боевые навыки хороши или нет. Хань Фэй похлопал его по плечу. Хорошо, если я найду черепаху, держащую камень, я отдам ее тебе. Я не хочу этого так сильно. Ребята, не забывайте, что это место еще опаснее, чем зона пронизывающего электричества. Как бы ни были сильны каменные крабы, они не могут быть сильнее медуз, притягивающих душу, верно? Я не верю, что эти каменные крабы могут убили всех великих мастеров рыбной ловли, которые побывали здесь. Я думаю, что внизу должны быть сокровища. Чжан Сюаньюй сказал с улыбкой. Да, я согласен. Должна же быть какая-то тайна. Может быть, это и есть сокровище. Ся Сиачань закатила глаза. Все, что вы, ребята, знаете, это сокровище, сокровище. Давай сначала спустимся вниз. Ло Сиабай предупредила. Будьте осторожны. Не забывайте урок, который мы получили в зоне пронзающего электричества. Старайтесь избегать новых морских существ. Они уже собирались прыгнуть в воду, как вдруг Хань Фэй сказал. Может быть, мы съедим горячий котелок перед тем, как спуститься вниз. Ся Сиачань была готова прыгнуть. Услышав это, она остановилась и оглянулась на Хань Фэя. Разве ты не мог сказать это раньше? Ли Ренкуан потер руки и усмехнулся. Конечно, конечно. О, я вдруг почувствовал голод. Ло Сиабай тоже слегка кивнула. Непрерывная разведка истощила их силы. Здесь может оказаться еще более опасное место, чем зона пронизывающего электричества. Им лучше отдохнуть. Хань Фэй достал горячий котелок, грили для барбекю и специи из морской раковины. Толстяк, ты умеешь жарить кальмаров? Несколько дней назад я подобрал множество щупалец кальмара. Одного нам хватит на пятерых. Ли Ренкуан покачал головой. Нет, я не умею, я лучше приготовлю горячий котелок. А ты поджариваешь щупальца кальмара. Вэнь Ринъюй совершенно потеряла дар речи. Она не могла вспомнить, сколько раз они ели горячий котелок за последний месяц. Однако, как их защитница, она не могла появляться даже во время еды. Так что она могла только смотреть, как они едят горячий котелок каждый день. Через полчаса после того, как они прыгнули в воду, Вэнь Ринъюй тайно появилась на рыбацкой лодке Хань Фэя. На лодке осталось только несколько тарелок и несколько фунтов жареных кальмаров. Она хмыкнула и схватила шашлык, чтобы поесть. Что же касается остатков горячего котелка, то она, конечно же, не станет их есть. Как она могла есть объедки этих маленьких ублюдков? Как только они вошли в воду, вокруг них собралась куча полосатой рыбы и костистых рыб, которые были убиты Ло Сиабай и Ли Ренкуаном, оставив после себя груду фарша. Ли Ренкуан спросил, невежливо ли нам оставлять свои объедки учителю, почему бы не попросить учителя подняться на борт и поесть вместе с нами. Ся Сиачань поморщилась. Ты что, дурак? Учитель не хотел показываться. Ло Сиабай уточнила. Учитель не хочет вмешиваться в наше развитие, пока мы не окажемся в опасности. Поэтому мы не можем расслабляться. Хань Фэй не стал с ними спорить, а огляделся. Вы не заметили, что эта вода немного темновата? Чжан Сюаньюй покачал головой. Нет, здесь не так темно, как в глубоководных джунглях. Морское дно темное, и в глубоководных джунглях есть множество духовных растений. Никто не знает, сколько странных существ прячется там. Они нырнули вниз и по пути увидели множество рыб. В дополнение к полосатой рыбе и костистым рыбам, в рыбном промысле второго уровня были также жемчужные рыбы, драконоголовые рыбы, кальмары и большеголовые креветки. Ся Сиачань удивилась. Разве это не опасное место? Почему здесь так много обычных рыб? В зоне пронизывающего электричества ничего не было. Чжан Сюаньюй ответил с улыбкой. Какая рыба может противостоять этим пронзительным электрическим медузам? Одна только медуза в синей шляпе может взорвать множество рыб в обычных водах. Они ныряли в воду. Возможно, опасные места были особенно глубокими. Они нырнули на 500 метров, прежде чем увидели массивные очертания на дне воды. Ло Сяобай объявила: «Внимание, мы собираемся достичь морского дна. Продержитесь еще немного. Смотрите, что находится ниже». Через некоторое время они наконец ясно увидели морское дно. Неудивительно, что он назывался каменным лесом. На дне моря возвышалось множество каменных стен высотой в несколько десятков метров. Между каменными стенами было очень темно, и было неясно, что находится внутри. Ли Рен Куан сглотнул. «Ух ты, это место выглядит жутковато. Это лабиринт», — сказал Хань Фэй. «Эти каменные стены тянутся так далеко, как может видеть глаз, и каменные стены не соединены, но имеют промежутки. Это сложнее, чем связанный лабиринт». «Лабиринт?» Чжан Сюаньюй потерял дар речи. «Кто сделал такой лабиринт в этом проклятом месте? Похоже на какую-то реликвию. В любом случае, это не могли сделать обычные люди. Обычные люди не обладают такой способностью», — удивилась Ло Сяобай. Не говоря ни слова, Ся Сяочань достала свою удочку и бросила ее на поверхность моря. Через несколько минут Ся Сяочань поймала на крючок полосатую рыбу и швырнул ее в каменные стены. Же-же-же-же. В мгновение ока 5 или 6 белых водяных стрел вылетели из каменных стен. Ся Сяочань вытащила удочку, но обнаружила, что крючок исчез, а леска порвалась. Хань Фэй спросил: «Что ты видела?» Ся Сяочань покачала головой: «Все произошло так быстро, что я ничего не успела заметить. Дайте мне попробовать». Хань Фэй также быстро поймал костлявую рыбу и бросил ее в каменные стены. Диапазон его восприятия был больше, чем у Ся Сяочань, и в тот момент, когда костлявая рыба-шпора упала в трещину каменных стен, Хань Фэй увидел, как со всех сторон полетели водяные стрелы. Он быстро управлял леской, чтобы избежать водяных стрел. «Краб!» Хань Фэй вдруг увидел краба с камнем на голове. Хань Фэй сразу же убрал удочку, но когда удилище было натянуто на каменную стену, вдруг неизвестная сила порвала леску. Рыба и рыболовный крючок упали в трещину каменной стены. Все посмотрели на Хань Фэя, который сказал со странным видом: «Этот краб умеет стрелять стрелами. И здесь, кажется, есть печать». Глаза Ло Сяобая загорелись. «Это водяной краб стрелок, редкий духовный краб, но немногие люди могут иметь такого рода крабов в качестве своего духовного зверя. Есть много сокровищ с печатями. Не надо суетиться». Хань Фэй кивнул. «Кроме того, если мы сейчас спустимся вниз, то не сможем подняться. Я только что попробовал. Леску мне перерезал не водяной краб, а печать. Ух ты!» Все остальные были ошеломлены и потрясенно смотрели на Хань Фэя. Ло Сяобай задумалась на некоторое время. «Значит, если мы войдем, нас могут убить, если мы захотим выйти». Чжан Сюанью упал. «Совершенно верно. Неудивительно, что очень немногие возвращались отсюда. Должно быть, их убили или они заблудились. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт, наверное, потому, что они не могли дышать». Ли Рен Куан выглядел испуганным. «Тогда давай не будем туда входить. Каменный лес такой большой. Что, если мы потеряемся в нем?» Но Хань Фэй и Чжан Сюанью переглянулись и одновременно сказали: «Погнали!» Ло Сяобай усмехнулась: «Не будьте импульсивным». «Я не импульсивный. Существование лабиринта заключается в том, чтобы заставить людей заблудиться». Чжан Сюанью последовал за ним. «Поскольку создатель этого места пытается заставить людей потеряться, должно быть что-то, что он не хочет, чтобы люди обнаружили, или, если быть точным, сокровище». Хань Фэй добавил: «Да, и не забывай, что это второй уровень рыболовства. С тех пор, как учительница Винринь осмелилась позволить нам прийти сюда, она либо доверяет нам, либо не боится этого лабиринта. По крайней мере, Сяобай здесь, нам не нужно беспокоиться о проблеме дыхания». Чжан Сюанью кивнул: «А если мы даже не сможем выбраться из лабиринта? Что, если есть более опасное место, чем каменный лес? Даже в обычном рыболовстве есть много опасных мест. В будущем то, что мы встретим, будет только более опасным, чем это». С этими словами они дали 5 и закончили болтать. Глава 203. Очевидно, все были убеждены, но Ло Сяобай все еще благоразумно соединяла их талии виноградными лозами, чтобы они не были отделены друг от друга после того, как войдут внутрь. «Я пойду впереди», — сказал Хань Фэй. «Вы можете следовать за мной». Все последовали за Хань Фэем, когда он спускался. Едва они вошли в пролом между стенами, как в них полетели еще 8 водяных стрел. Хань Фэй немедленно выпустил свои кинжалы синего морского странствующего дракона и пронзил водяные стрелы краба. Этот краб был не лучше, чем редкий краб в рыбном промысле второго уровня, но кинжалы блуждающего дракона Синего моря были духовным оружием. Хотя они и не были столь могущественны, как легендарное духовное оружие, им было более чем легко резать эти стрелы. В тот момент, когда они приземлились, Ло Сяобай разрезал верхушку виноградной лозы, и лоза была немедленно разрезана пополам. Ся Сяочань схватила мертвого водяного краба стрелкой и тоже швырнула его в небо, который был разрезан на две части. Ся Сяочань заметила: «Кажется, теперь уже невозможно выбраться. Мне очень любопытно, где же каменные крабы, когда так много водяных крабов-стрелков?» Ло Сяобай протянула руку, и ее виноградные лозы начали обыскивать стену. «Прекрати поиски», — сказал Хань Фэй. «Каменные крабы прямо там, внизу. Смотрите». Хань Фэй указал на ямы под стеной. Вдоль стены стояла пара крабов, похожих на камни. Чжан Сюанью сбил панцирь одного из крабов, и тот поспешил закрыть глаза, продолжая притворяться камнем. «Все?» Ли Рен Куан был удивлен. «А зачем ты его атаковал? Они могли быть встревожены и напасть». Чжан Сюанью лениво ответил: «Ты ведешь себя глупо. Не все существа в океане агрессивны. Каменные крабы – самые ленивые крабы. Они почти не двигаются, когда прячутся в океане. Вот почему камни, которые занимают каменные крабы, являются лучшими материалами для оружия благодаря собранной духовной энергии». Ли Рен Куан почесал затылок. «Эти крабы действительно кажутся тупыми. Итак, камни, которые интересуют людей, находятся внизу». Ли Рен Куан достал кинжал из своего оружейного ящика и постучал по камням под стеной, но не смог оставить на них даже следа. Ли Рен Куан был в восторге. «Лучшие камни. Давайте их выкопаем». «А, почему вы уходите?» Все посмотрели на него с недоверием. «Неужели ты здесь только ради этих камней? Если это обычный лабиринт, — сказала Ло Сяобай, — то мы всегда сможем найти выход, если пройдем по одной его стороне. Однако стены здесь сломаны». Хань Фэй вызвал маленького черного и маленькую белую. Он погладил беленькую белую и спросил: «Беленькая, ты чувствуешь здесь что-нибудь необычное? Есть ли сокровище или духовный плод?» Увидев маленькую белую рыбку, все вспомнили о ее необыкновенных способностях находить экзотических существ и задались вопросом, может ли она найти другие сокровища. Маленькая белая была потеряна. Она долго кружила, поворачивая то влево, то вправо. Ся Сяочань размышляла: «Есть ли хорошие вещи в обоих направлениях?» Хань Фэй коснулся головы маленькой белой и сказал: «Мы получим только лучшие сокровища». После этого маленькая белая начала показывать им путь. Ся Сяочань в шоке спросила: «Почему маленькая белая такая умная? Она может найти сокровище в лабиринте? Неужели ты не сможешь найти какое-нибудь сокровище позже?» Чжан Сюанью с завистью сказал: «Удивительно. Это, должно быть, очень ценный дух, заглатывающий рыбу, не так ли? Это определенно один из пяти лучших духовных зверей в городе Голубого моря». Ли Рен Куан тоже ревновал. «Конечно. Вы когда-нибудь видели какого-нибудь духовного зверя, который может охотиться за сокровищами? Она единственная способная на такое в городе Голубого моря». Хью, хи, хью. Не прошло и 10 метров, как в них полетели водяные стрелы. В отличие от каменных крабов, водяные крабы-стрелки были небольшими, но очень агрессивными. Прежде чем Хань Фэй отреагировал, Ли Рен Куан и Чжан Сюанью, которым было скучно, уже позаботились о них. Полчаса спустя у всех кружилась голова, так как маленькая белая заставила их сделать несколько поворотов и ходить взад и вперед. Еще через полчаса все сбились с пути. Хань Фэй не знал, знает ли еще маленькая белая дорогу, но он знал, что не знает. Чжан Сюанью беспомощно спросил: «Маленькая белая, мы скоро придем, ты ведь не заблудилась, правда?» Ся Сяочань сказала: «Если ты знаешь дорогу, веди меня». Чжан Сюанью пожал плечами: «Я не могу, черт побери». Чжан Сюанью взревел и поднял яростный прилив с одной стороны своей мантии. Затем все увидели огромную водяную стрелу, летящую на них. Один только наконечник стрелы был длиной в несколько метров. Бам! Чжан Сюанью был вынужден сделать несколько шагов назад из-за водяной стрелы. Он покраснел от такой жестокой силы. Пока Чжан Сюанью отступал, в него выпустили еще одну водяную стрелу. Эта стрела была еще мощнее и даже сделала воду бурной. Ли Рен Куан похлопал по своей оружейной коробке. Щитовая броня. Бам! Волны раскрошили каменных крабов у подножия стены, и один из щитов Ли Рен Куана был сломан. Хань Фэй протянул Ли Рен Куан руку и потрясенно сказал: «Это мутировавший водяной краб стрелок», Ло Сяобай сказал: «Нет, водяные крабы не могут быть такими сильными. Это водяная черепаха стрелок, экзотическое существо, которое гораздо сильнее, чем притягивающая душу медуза», удивился Хань Фэй. «Сильнее, чем медузы, притягивающие душу», Ло Сяобай кивнула. «Душевные атаки для них бесполезны. Такие черепахи прожили слишком много лет и могут похвастаться огромной духовной силой». Пока они разговаривали, в них полетела еще одна толстая водяная стрела. В этот момент Хань Фэй выступил вперед и крикнул: «Удочку!» Из оружейного ящика Ли Рен Куана была извлечена удочка, и Хань Фэй быстро вонзил ее в наконечник стрелы. Бам! Удочка была согнута, а водяная стрела сломана. Хань Фэй был вынужден отступить, заставив всех встревожиться. Ся Сяочань уже ушла. Чжан Сюань вызвал свою кровожадную акулу. Ли Рен Куан выхватил палаш, но она лишь медленно полетела в воду. В этот момент вместо одной огромной стрелы в них полетели тысячи плотных стрел. Ло Сяобай взмахнула руками и защитила всех слоями лозы, но лозы все еще были пронизаны. Ли Рен Куан закричал: «Броня!» Хань Фэй взревел водяной щит. Когда виноградные лозы были изрешечены дырами, а оставшиеся водяные стрелы были готовы проломить щит, еще больше стрел приближалось. Мощь атаки была огромна. Семислойные волны в яростном море. Стоя на вершине волны, Чжан Сюанью командовал волнами и бросился вперед с удочкой в руке. Сопротивление Чжан Сюанью было довольно жестким. Сотни плотных стрел были отброшены им на 30 метров назад. Все побежали вперед, а в 30 метрах перед ними снова воцарился мир. Тем временем огромная 30-метровая лоза снова ударила по стрелам и позволила им двигаться дальше. В этот момент все превзошли палаш, которую выпустил Ли Рен Куан. Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Ли Рен Куан, ты можешь немного оптимизировать свою боевую технику? Разве не будет неловко, если твой палаш не достигнет врага, даже когда битва уже закончена?» Чжан Сюанью сказал: «Я давно хотел это сказать. Твой палаш слишком медлительный». Ли Рен Куан потерял дар речи. «Я тоже хочу быть быстрым, но мне нужно время, чтобы накопить силу для палаша. Давай не будем мешкать», сказала Ло Сяобай. «Сяочань, должно быть, обошла черепаху сверху. Давайте поторопимся». Итак, все превзошли палаш Ли Рен Куана и двинулись дальше. Через несколько мгновений они увидели огромную черепаху размером с гору со всевозможными причудливыми камнями на панцире. Хань Фэй взглянул на черепаху. «Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт «Водяная стрелковая черепаха». Это водяная черепаха, которая живет здесь уже более 900 лет. Она очень агрессивна и прочна. Она содержит водостойкую жемчужину, которая может помочь вам оставаться на дне океана все время, не нуждаясь в воздухе. 39 экзотика 5640 очков. Ее мясо может укрепить ваше тело и увеличить продолжительность жизни. Водостойкая жемчужина. Глава 204. Все были потрясены, увидев водяную стрелковую черепаху, которая была по существу небольшой горой. У черепахи тоже были камни с замысловатыми узорами на спине. Чок. Ся Сяочань появилась под шеей черепахи и закрутилась по спирали, чтобы нанести высший удар. Атака была настолько мощной, что Хань Фэй почувствовал, что этого достаточно, чтобы вонзить в него нож. Ху-у-у. Однако водяная стрелковая черепаха просто взревела, и Ся Сяочань была полностью сбита с ног. Хань Фэй бросился вперед, потому что увидел, что черепаха сформировала еще одну водяную стрелу. Хань Фэй поднял Ся Сяочань и бросил ее Ло Сяобай. Затем духовная энергия хлынула из его удочки, помогая ему противостоять стреле. Крэк, крэк, крэк. Но, к удивлению Хань Фэя, его удочка разваливалась дюйм за дюймом, и, видя, что она вот-вот полностью сломается, Хань Фэй поспешил накрыть на себя защитный покров духовной энергии. Бам! После взрыва Хань Фэй был отброшен в каменную стену, как пушечное ядро с таким мощным взрывом, что каменная стена была раздавлена. Каменные крабы у стены рассыпались прежде, чем они смогли что-либо сделать. Пу! Извергая кровь, Хань Фэй чувствовал себя так, словно на него обрушилась гора, и все его кости были сломаны. Все в шоке собрались вокруг Хань Фэя. Они очень хорошо знали, насколько крепким было тело Хань Фэя, но он все еще был тяжело ранен близкой атакой черепахи. Хань Фэй с трудом поднялся на ноги. «Кто может сказать мне, что именно представляет собой водяная стрелковая черепаха? Почему она такая сильная?» Хань Фэй вспомнил шестиугольную морскую звезду и пришел в ужас, потому что черепаха оставила у него то же чувство, что и шестиугольная морская звезда. Но, по крайней мере, шестиугольная морская звезда не нападет на кого-то случайно. Эта черепаха, с другой стороны, начала нападать на них, когда они были еще далеко. Лицо Лосиабая слегка изменилось. «Погоди, что-то не так с этой черепахой. Она не должна быть такой сильной. А что, если она близка к сороковому уровню?» — спросил Ханьфэй. Ся Сиачань сказала: «Тогда это было бы разумно. Черепаха сорокового уровня намного сильнее обычного болтающегося рыбака. Я не думаю, что мы сможем победить ее», — Лосиабай сказала. «Болтающийся рыболов мог бы справиться с ней, но эта водяная стрелковая черепаха вне нашего ожидания. Она вообще не должна быть в рыбном промысле второго уровня. Я предупреждал тебя раньше», — сказал Ли Ренкуан, дрожа всем телом. «Как одно из трех самых опасных мест, это место опасно». Отступая, все обсуждали эту сцену. Поскольку невозможно было выдержать атаки черепахи, им лучше пока отступить. Они не были дураками. Высшая атака Ся Сяченя даже не повредила черепаху, а атака Ханьфэя только заставила ее немного отплыть. В этот момент все сочувственно посмотрели на Ли Ренкуана, который на этот раз должен был предложить свою кровь своему палашу. Ли Ренкуан чуть не расплакался. Он не знал, что его противник будет настолько силен. Однако отменить полет кровожадного палаша теперь было невозможно. Затем все увидели, как огромный столб воды ударил в палаш. Бам! Ли Ренкуан сидел на земле, но, к всеобщему удивлению, палаш все еще двигался вперед. Чжан Сюанью был потрясен. «Ли Ренкуан, я и не знал, что твой кровожадный палаш стал таким мощным». «Нет», — с горечью сказал Ли Ренкуан, — «я больше не могу его контролировать». Бам! Вторая водяная стрела прилетела и легко отбросила палаш Ли Ренкуана в сторону. В тот же миг Ли Ренкуана изнурительно вырвало кровью. Ханьфэй выполнил технику божественного исцеления на Ли Ренкуане, прежде чем сказал: «Нет, эта водяная стрелковая черепаха слишком сильна для нас. Мы должны пойти в другое место». «Согласна», — сказала Лосиабай. «Слава богу, что она не может двигаться, иначе мы не смогли бы сбежать». Все были очень расстроены. Если они не могли победить монстра на промысле второго уровня, что они могут сделать, когда они достигнут промысла третьего уровня? Конечно, другие люди прокляли бы их как снобов, если бы их мысли были слышны, потому что мало кто в городе Голубого моря осмеливался исследовать четыре запретных области. Некоторые рыбаки, возможно, и выжили в зоне пронизывающего электричества, но лишь немногие вернулись из каменного леса. Что же касается двух самых опасных мест, то оттуда никто никогда не возвращался. После того, как они проплыли 1000 метров, стены рядом с ними внезапно начали двигаться. Лицо Лосиабая сильно изменилось. «Бегите, стены закрываются». Ханьфэй снова посмотрел на черепаху. «Может быть, стены закрылись, потому что они атаковали черепаху минуту назад?» В этот момент времени на раздумья не было. Все бросились бежать, пока стены еще не закрылись. После того, как они сделали несколько поворотов и прошли через бесконечные промежутки, стены, наконец, перестали двигаться. Однако все были потрясены после движения стен. Раньше дороги между стенами были гладкими и не имели ничего, кроме стрелковых крабов и каменных крабов, но после того, как каменные стены сдвинулись, земля наполнилась ужасными трупами. Гуду. Глаза Ли Ренкуана расширились. Много людей погибло здесь. Чжан Сюанью осмотрел трупы и нашел удочки, кинжалы, деформированные сабли и мечи. Лосиабай сказала: «Это круг. Вся эта область стен представляет собой огромный круг». Чжан Сюанью тяжело вздохнул. «В любом случае, мы заблудились. Мы вообще не можем определить направление в этом круге. Теперь мы должны рассчитывать на маленькую белую. Как ты думаешь, почему наша учительница позволила нам прийти сюда, если она знала, что мы не сможем победить здешних монстров?» Ся Сиачань сказала: «В то время как мы не смогли победить их, водяная стрелковая черепаха тоже ничего не могла сделать с нами, не так ли? Я думаю, что мы должны найти ответ сами». Ханьфэй кивнула и слегка побледнел. «Продолжайте поиски. Давайте не будем обращать внимание на большую черепаху и на этот раз поищем что-нибудь другое». Это не было сложно для маленькой белой, потому что рыба показывал направление не глазами, а своим магнитным полем. Кроме того, маленькая белая была очень чувствительна к духовной энергии, и для маленькой белой не было трудно найти места в этом лабиринте, где была сосредоточена духовная энергия. Однако на этот раз поиски были гораздо более трудными, чем в прошлый раз. Почти полдня все шли по лабиринту, но по пути не встретили ничего, кроме костей. Продвигаясь вперед, они внезапно оказались на пустой земле. Затем они увидели огромную черепаху, которая была покрыта черным панцирем и дремала в нем. Каменная черепаха – это каменная черепаха, которая живет здесь уже более 900 лет. Он питается духовной энергией и очень крепкая. Она лениво и большую часть времени проводит в спячке. Она содержит водостойкую жемчужину, которая может помочь вам оставаться на дне океана все время, не нуждаясь в воздухе. 39 экзотика 5555 очков. Она может укрепить ваше тело и увеличить продолжительность жизни, если есть ее мясо. Водостойкая жемчужина. Все, включая Ханьфея, были ошеломлены. Еще одна, кроме того, она обладала теми же качествами, что и водяная стрелковая черепаха, за исключением того, что водяная стрелковая черепаха была более агрессивной. Кроме того, спит ли эта черепаха? Ли Рен Куан спросил дрожащим голосом. Она спит? Ся Ся Чань спросил. Что это за черепаха? Чжан Сюанью не нашелся, что сказать. Вы что, издеваетесь? Это что, черепашья крепость? Она не может быть слабее водяной стрелковой черепахи. Если бы она не спала, мы бы снова подверглись жестокому нападению. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Ло Сяобай сказала. Давайте не будить ее, а сначала понаблюдаем за ней. Водяная стрелковая черепаха была слишком свирепа, чтобы они могли приблизиться к ней, но эта каменная черепаха дремала и давала им достаточно времени для наблюдения. Ся Ся Чань с восторгом обошла вокруг каменной черепахи и сказала: «Эта черепаха, должно быть, больше 20 метров в длину». Ло Сяобай сказала: «Посмотри на узоры на земле». Все собрались и замолчали. Мгновение спустя Ханьфэй заметил: «Это круг». Чжан Сюанью спросил: «Так для чего же этот круг?» «Конечно, чтобы посадить двух существ в клетку», — сказал Ли Рен Куан. «Для чего же еще это могло быть? Почему эти две черепахи заперты в клетке?» — спросил Ханьфэй. Глава 205. Все кружили вокруг каменной черепахи и не нашли ничего, кроме самой черепахи. Ляск, ляск, ляск. Ханьфэй с шумом постучал по черепашьему панцирю. Тут же Ли Рен Куан и Чжан Сюанью отбежали на десятки метров. Ся Ся Чань скрылась, а Ло Сяобай быстро отступила. Чжан Сюанью в шоке спросил: «Ханьфэй, ты с ума сошел? А что, если она проснется?» Ли Рен Куан пожаловался: «Ханьфэй, перестань стучать, мы можем изучить ее больше». Ханьфэй не нашелся, что сказать. «Ты все еще можешь изучать ее, но послушай, она, должна быть, спала сотни лет, используя свои чувства. Она вдыхает и выдыхает духовную энергию, даже когда спит». Пока он говорил, Ханьфэй продолжал стучать, изучая происхождение странных камней на черепахе. Он задавался вопросом, сможет ли он сбить камни и превратить их в оружие, потому что камни казались твердыми. Ляск, ляск, ляск. Ханьфэй сбил камень. Он казался тяжелым. Он не знал точно, что это было, но он просто бросил его в пространство. Затем Ханьфэй подбежал к черепашьей шее, где был камень поменьше, который казался лучше, чем те, что были на ее панцире. Как раз в тот момент, когда Ханьфэй собирался сбить камень, из раковины медленно высунулась голова. «Человек, ты нарушаешь мой сон». Ших Ханьфэй в испуге отскочил назад, не ожидая, что черепаха заговорит. Не только Ханьфэй, но и его товарищи по команде задрожали и отступили еще дальше. Лицо Ло Сяобая сильно изменилось. «Ханьфэй, вернись, это, возможно, божественная черепаха». Ся Ся Чань, напротив, смотрела на черепаху с большим любопытством. «Кхе-кхе, ну, привет», — заикаясь, пробормотал Ханьфэй. Каменная черепаха духа полностью вытянула свою голову. Она вяло сказала: «Люди, уходите сейчас же, мне нужно поспать». Каждый. Чжан Сюанью заметил: «Эта черепаха, кажется, устала». Ханьфэй закатил глаза: «Ну, мистер черепаха, почему вы спите здесь?» Ханьфэй и раньше видел шестиугольную морскую звезду, поэтому после первой паники к нему вернулось спокойствие. Поскольку каменная черепаха была ленива по своей природе, Ханьфэй подумал, что она, вероятно, похожа на каменных крабов, которые притворялись камнями у стены. «Я здесь, конечно, для того, чтобы спать», — медленно произнесла каменная черепаха. Ханьфэй не нашелся, что сказать. «Мистер черепаха, вы можете спать где хотите. Почему вы спите именно в этом месте?» Каменная черепаха духа лениво сказала: «Откуда мне знать? Я спал, а когда проснулся, то уже был здесь. Но это не имеет значения, так как любое место — это просто место отдыха для меня. Каждый. Хань Фэй осторожно наклонился поближе к черепашьей голове. «Мистер Черепаха, вы знаете, что это за место? Мы просто столкнулись с другим мистером Черепахой на другой стороне, но он был не очень дружелюбен и продолжал стрелять в нас стрелами». Каменная черепаха-дух посмотрела на Хань Фэя и сказала: «Эта черепаха все время мешает мне спать, но я слишком ленив, чтобы справиться с ней». Хань Фэй почувствовал, что больше не может держаться. Он не знал, что сказать о черепахе, которая проспала 1000 лет. «Мистер Черепаха», — сказал Хань Фэй, — «вот в чем дело. Мы заблудились. Вы знаете, как отсюда выбраться?» Каменная черепаха медленно откинула голову назад. «Даже не знаю. Я тоже не хочу никуда идти. Когда вы уйдете, мне нужно снова заснуть». «Давайте не будем торопиться», — сказал Хань Фэй. «Вы спали сотни лет, и было бы неплохо время от времени развеяться, не так ли? Скорее всего, вы сможете совершить прорыв». Каменная черепаха отступила, медленно произнося: «Прорыв? Разве они не приходят сами собой, когда ты спишь?» Хань Фэй не мог больше продолжать разговор. «Естественные прорывы? Ты всего лишь 39 и краткий уровень после 1000 лет сна. Разве это не жалко?» Хань Фэй старался быть терпеливым. «Мистер Черепаха, не могли бы вы сказать мне, что это за круг под нами? Позвольте мне сказать вам, что кто-то запечатал вас, и вы можете сломать печать, если немного пошевелитесь. Тогда вы можете спать в более удобном месте, скажем, на красивом коралловом рифе, где вы можете видеть красочные кораллы, когда просыпаетесь, и наслаждаться маленькой рыбкой, когда вы голодны. Разве ваша жизнь там не была бы намного лучше?» Каменная черепаха перестала втягивать шею. Она взглянула на Хань Фэя и сказала: «Это заманчиво, но я не хочу двигаться. Ты сможешь подвинуть кораллы ко мне?» Хань Фэй был весь в поту, как и его товарищи по команде. Эта черепаха хотела, чтобы кто-то двигал кораллы в это место. Видя, что она куда-то идет, Хань Фэй продолжал: «Мистер Черепаха, только подумайте об этом. Все, что вам нужно сделать, это немного подвинуться, чтобы сломать печать, и мы немедленно приведем вас к коралловому рифу. На самом деле коралловые рифы находятся всего в нескольких тысячах метров отсюда. Они прекрасны, как в волшебной стране. Я видел много черепах, спящих там». Каменная черепаха подозрительно спросила: «Правда?» Хань Фэй похлопал себя по груди. «Ну конечно, мы не возьмем нечего, потому что это только нарушит ваш сон». Чжан Сюань Ю не знал, что сказать. Любой человек, обладающий хоть малейшей мудростью, не поверил бы, что многие черепахи спят в коралловых рифах, но эта каменная черепаха, похоже, купилась на нее. Каменная черепаха сказала: «Тогда мне нужно просто немного подвинуться». Хань Фэй был взволнован. «Конечно, вы можете сделать это первой. В таком случае, убирайся с дороги», — сказала каменная черепаха. Хань Фэй поспешил отбежать на несколько десятков метров. «Мистер Черепаха, кораллы уже ждут вас», — с надеждой произнес он. «Вы можете есть рыбу и креветки, когда откроете рот. Вполне возможно, что вы столкнетесь с другими самками черепах. Замечательно же звучит». Чжан Сюань Юй смотрел на каменные стены. Ли Рен Куан возился с ящиком с оружием, Ло Сяобай слегка покраснела, а Ся Сяочань сердито посмотрела на Хань Фэя за его глупости. Великолепное тело каменной черепахи пошевелилось. В тот момент, когда он поднял свои конечности, вода поднялась, и круг на земле засверкал. Бум! Земля задрожала после того, как каменная черепаха сделала свой первый шаг, и каменные стены позади всех начали двигаться. Невидимый щит появился и преградил путь каменной черепахе после того, как она сделала второй шаг. Бам! Каменная черепаха снова двинулась вперед, и щит духовной энергии начал дрожать. Хань Фэй был весьма удивлен этим кругом и задавался вопросом, может ли собиратель духов изучить его. Несмотря на потрясение, Хань Фэй поддержал черепаху. «Мистер Черепаха, вы всего в одном шаге от победы. Продолжайте в том же духе. Мы здесь ради вас». Бам, бам, бам. Весь каменный лес дрожал, но Хань Фэй был взволнован, потому что произошло важное событие. Если бы каменная черепаха смогла выбраться, нашел бы он сокровище в каменном лесу. Внезапно каменная черепаха легла и устало сказала: «Я не могу выйти. Забудь это. Я больше не сдвинусь с места». Каждый. Хань Фэй был ошеломлен. «Постойте, мистер Черепаха, победа всего в полуметре от вас. Давайте вы не будете сдаваться». «Теперь я вспомнил», — медленно произнес каменный черепаха. «В это место давным-давно вонзилась удочка. Вы не сможете выбраться, пока не выдернешь эту удочку. Я не хочу двигаться. Я слишком устал. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт. Удочка? Какая удочка? Где же она? Заинтересовался Хань Фэй. Не знаю, ответила каменная черепаха, но мне кажется, что она частично ослабла из-за моего столкновения. Вы идете на поиски. Возвращайся и отведи меня к коралловому рифу, когда найдете эту удочку. Никаких проблем, пообещал Хань Фэй. Вы можете на меня рассчитывать. Маленькая белая, маленький белый, ищите удочку. Это определенно место, где духовная энергия наиболее концентрирована. Ло Сяобай мрачно посмотрела на него. Разве они не договорились называть его маленькая-маленькая белая? Почему он снова назвал ее маленькой белой? Но Хань Фэй был слишком взволнован, чтобы думать об этом сейчас. Если эта удочка подавляла двух мощных черепах, то она определенно была бесценной удочкой, и это должно было быть сокровище в каменном лесу. Когда Хань Фэй оглянулся, он увидел, что каменные стены были перестроены в прямые линии. Хань Фэй был ошеломлен. Когда это случилось, другие люди тоже были сбиты с толку. Они были слишком сосредоточены на обмане Хань Фэя, чтобы заметить перемену. Вероятно, это случилось, когда каменная черепаха врезалась в печать. Глава 206. Внешнее лицо Вэнь Рэньюя изменилось. Она достигла дна океана с поверхности, когда в каменном лесу произошло землетрясение. Вэнь Рэньюя сильно нахмурилась. Она не помешала команде Хань Фэя исследовать каменный лес, потому что это был всего лишь лабиринт. Она знала, что лабиринт основан на древнем круге, но не был смертельным. Большинство людей, умерших здесь, фактически задохнулись из-за нехватки воздуха. Кроме того, некоторые из исследователей выбрались из каменного леса живыми. Однако у Ло Сяобая был источник воздуха. Ее виноградные лозы могли расти везде, где была почва. Когда ее уровень будет выше, даже почва не понадобится. Поэтому Вэнь Рэньюй чувствовала, что возвращение команды Хань Фэя лишь вопрос времени. Она даже была готова посмеяться над ними и сказать, что не в каждом месте в этом океане есть сокровища, когда бы они вернулись. Однако печать задрожала, и весь каменный лес задвигался, что было совсем не так, как она ожидала. Сильно нахмурившись, Вэнь Рэньюй выпустила сотни трав мечей и попыталась сломать печать над каменным лесом. Но, вопреки ее ожиданиям, каменный лес позволял входить только тем, кто был ниже уровня болтающегося рыбака, и ей было отказано в этом. На вершине каменного леса появилась водяная преграда, и от ударов мечей не осталось ничего, кроме ряби. Черт возьми, Вэнь Рэньюй плыла по верхушке каменного леса, однако барьер блокировал ее зрение, и она не могла видеть, что происходит внутри. Тут Вэнь Рэньюй вспомнила слова старого Бая. Каменный лес был таким же коварным, как огненная гора, и гораздо более коварным, чем глубоководные джунгли. Внизу команда Хань Фэя двинулась вперед по прямому каналу, на этот раз не встретив никаких препятствий. Все были взволнованы. Чжан Сюаньюй с улыбкой сказал: «Хань Фэй, мне никогда не приходило в голову, что ты такой хороший лжец». Ли Рен Куан согласился с ним. «Вот именно, я почти поверил тебе». Хань Фэй взглянул на него. «Лжец, я говорил правду, ясно, разве не лучше спать на коралловых рифах, чем в каменном лесу?» Чжан Сюаньюй сказал: «Это правда, но ты сказал черепахе, что собираешься свести ее с самкой черепахи. Ты уверен, что сможешь найти вторую черепаху, которая может говорить?» «Я очень в этом сомневаюсь». Ся Сиачань вдруг спросила: «Как ты думаешь, водяная стрелковая черепаха водяная может говорить?» Ло Сяобай покачала головой. «Скорее всего, нет. Это черная черепаха, должно быть особый вид, который более удивителен, чем экзотические существа». Хань Фэй, конечно же, не мог сказать им, что это была каменная черепаха, и она могла говорить, вероятно, из-за удачи, как шестиугольная морская звезда, с которой он столкнулся раньше. Поскольку шестиугольная морская звезда могла говорить, это означало, что другие виды в океане тоже могли говорить. Поэтому он не находил ничего необъяснимого в том, что каменная черепаха могла говорить. Все двигались быстро, и через полчаса они добрались до места назначения. Однако они не увидели ничего, кроме поднимающейся кучи грязи и удочки, которая была полна гальки на вершине. Ло Сяобай нахмурилась. «Остерегайтесь. Посмотрите на землю». На земле были сложные гравюры, не очень очевидные, но очень жуткие. «Глоть». Ли Рен Куан сглотнула и спросил: «Это чья-то могила? Серьезно? Почему мы все время натыкаемся на могилы?» Чжан Сюаньюй вышел вперед и сказал: «Не беспокойтесь о гробнице. Все, что имеет значение, Это эта удочка. Нам нужно только вытянуть ее наружу. Чжан Сюаню напряг все свои силы, но не смог вытащить ее. «Не торопись», — смущенно сказал он. «Я не хотел тебя обидеть. Я только пытаюсь». Духовная энергия бурлила в руках Чжан Сюаню, и вода поблизости дрожала из-за его огромной силы, но удочка была неподвижна. «Значит, ты просто не можешь вытащить ее, не так ли?» — прямо спросил Ли Рен Куан. Чжан Сюаню был недоволен тем, что его презирают. «Попробуй сам, если думаешь, что это так просто». Ли Рен Куан махнул рукой. «Ты не так хороша, как я и Хань Фэй в плане силы. Мне будет очень легко вытащить эту удочку». Не видя поблизости никакой опасности, Ли Рен Куан осмелел и уронил свой ящик с оружием, прежде чем начал тянуть удочку. «А, вылазь!» Чжан Сюаню наслаждался зрелищем. «Эй, как я погляжу, для тебя это очень просто, Ли Рен Куан». Униженный Ли Рен Куан похлопал по своей оружейной коробке и заявил: «Я сильный». Гудение, он рухнул на землю, не сумев вытащить удочку, но успешно удалил один из камешков на удочке, открыв черный цвет удочки. Глаза лося Бая сверкнули. «Ее трясет», — Чжан Сюаню сказал. «Хорошо, я только что попробовал. Удочка, кажется, застряла, или она может быть слишком тяжелой. Подумайте об этом. Как может быть простая удочкой, которая подавляет печать в каменном лесу?» Хань Фэй потер руки. «Дай-ка я попробую, но давай сначала договоримся. Тот, кто вытащит ее, будет владеть ею». Ли Рен Куану было все равно. «Я не пользуюсь удочками. Вы двое можете побороться за нее». Чжан Сюаню это не беспокоило. «У тебя ничего не получится. Я все проверил. Ее нельзя вытащить». Хань Фэй шагнул вперед, не заботясь о том, есть ли другие подходы, потому что он не хотел оставаться в стороне в этом мужественном соревновании сил. Хань Фэй призвал в свои руки духовную энергию. Когда Хань Фэй напрягал свои силы, вода забурлила и вены вздувались на его руках и шее, но ничего не происходило. Чжан Сюаню сказал: «Довольно, эту удочку нельзя вытащи». Пах! Они увидели, что палка слегка шевельнулась, как будто ее слегка приподняли. Они все были потрясены. «Значит, ты действительно не так силен, как Хань Фэй», — небрежно заметила Ся Ся Чань. В этот момент Хань Фэй проревел: «Соединение!» и схватил удочку семью цепями. Бум! Вода и земля дрожали. Даже стены слегка дрожали. Увидев, что удочка поднялась еще выше, Хань Фэй снова взревел. Слияние, бум! Раздался оглушительный шум, за которым последовало землетрясение. Хань Фэй, однако, пошатнулся и покраснел с удочкой в руках. Ло Сяобай закричала: «Хань Фэй, убирайся оттуда!» Бам! Хань Фэй упал на пол, и его руки были прижаты к земле, не в силах пошевелиться. Затаив дыхание, Хань Фэй крикнул: «Я тоже хочу уйти, но эта удочка слишком тяжела». Хань Фэй был более чем потрясен. Несмотря на всю свою подготовку, он был уверен, что с точки зрения физической силы превосходит обычных ловцов. У него было усовершенствование несокрушимого тела. Однако он не мог даже поднять удочку. Вцепившись в удочку, Хань Фэй пожаловался: «Ты палка короля обезьян?» Никто не мог сказать, было ли это намеренно, но куча грязи под ногами Хань Фэя развалилась, и Хань Фэй вместе с удочкой упал. Хань Фэй потрясенные, все шагнули вперед, но виноградные лозы, которые Ло Сяобай ранее связывала с Хань Фэем, были оборваны. Земля все еще трещала и сотрясалась от взрывов. Едва они приблизились к яме, как невидимая сила отбросила их назад. Прежде чем снова приблизиться к ней, они увидели, что куча грязи развалилась, и на поверхность медленно поднялась огромная табличка. Затем под ногами у всех одна за другой появились трещины. Сотня метров внутри них почти вся развалилась. Ли Рен Куан с трудом сглотнул. «Я чувствую, что что-то приближается. Неужели?» — сердито спросила Ся Ся Чань. «Каков был твой первый ключ к разгадке?» «Черепаший панцирь». Все были потрясены. Это была черепаха внизу, но не будет ли черепаха слишком большой? Часть черепашьего панциря, которую они увидели, уже занимала более 30 квадратных метров. Хань Фэй внезапно — Чжан Сюаню радостно замахал руками, и они увидели, что Хань Фэй сидит на черепашьем панцире рядом с табличкой с удочкой. Его лицо покраснело. «Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Я в порядке», — ответил Хань Фэй. «Я в порядке, а ты пока оставайся там». Хотя он сказал, что все в порядке, Хань Фэй на самом деле был более чем напуган увиденными данными. Черепаха, держащая камень, — это естественная духовная черепаха, которая несет таинственную табличку. Она тяжелая, как гора, и покрыта странными узорами. Вы можете видеть ее только умом, а не глазами. Глава 207. Когда черепаха, держащая камень, полностью показалась, не только Ханьфэй, все остальные тоже запаниковали. Водяная стрелковая черепаха и каменная черепаха не стоили упоминания по сравнению с этой гигантской черепахой, чей панцирь занимал почти сотню квадратных метров. «Человек, ты освободил меня», черепаха, держащая камень, заговорила, но не телепатически, а через рот, и все услышали это громко и ясно. «Глоть». Ханьфэй сглотнула и сказал: «Старшая черепаха, приятно познакомиться». Ханьфэй намеревался разрубить на куски тех людей, которые распространяли слухи о том, что они видели скалу с черепахой и получали от нее подарки. Все они были лжецами. Ханьфэй никогда не видел ни одного существа, чья информация была бы полна вопросительных знаков, кроме простого введения, за исключением того случая, когда он увидел морского дракона во время своего первого путешествия в океане. Тогда морской дракон был более чем на 10 уровней выше его самого, но он мог, по крайней мере, прочитать уровень и качество морского дракона. Однако он не видел ничего, кроме имени этой черепахи. Что еще важнее, даже сосуд для очищения демонов не мог поглотить ее духовную энергию. Эта черепаха была явно страшной. Ханьфэй не сомневался, что черепаха, держащая камень, не может быть ниже 50 уровней. Товарищи по команде Ханьфэя были потрясены, услышав, что сказал Ханьфэй. Была ли это черепаха, держащая камень? Но это было совсем не то, что говорили слухи. Чжан Сюанью тайно прошептал Ли Рен Куану телепатически: «Появился твой второй договорный духовный зверь, Ли Рен Куан». Едва Чжан Сюанью закончил, как черепаха оглянулась на него, заставив его запаниковать. «Он не сможет подписать со мной контракт», сказала черепаха, держащая камень. «Он умрет от саморазрушения, как только подпишет его». Чжан Сюанью был потрясен. Неужели, держащая камень черепаха могла слышать их телепатический разговор? Те лжецы, которые утверждали, что видели скалу, держащую черепаху, очевидно, все выдумали. Чжан Сюанью слабо сказал: старший, я просто пошутил». Ханьфэй все еще сидел на черепахе с удочкой, ошеломленный. «Мне не нравится эта удочка», сказала черепаха. «Это подавляло меня слишком долго». Подняв бровь, Ханьфэй немедленно бросил удочку в поддельную вселенную, но почувствовал, что его движение было очень медленным. Прежде чем он осознал это, он израсходовал десятки тысяч очков духовной энергии. Ханьфэй горько усмехнулся. «Почему ты не сказала мне об этом раньше? Я бы уже убрал бы его, если бы вы сказали мне об этом раньше. Тем не менее, я хочу, чтобы удочка была так же хороша, как палка короля обезьян». Теперь, когда удочка исчезла, черепаха поднялась и открыла свою пасть, и все каменные стены в радиусе тысячи метров были разрушены. Все были потрясены. Чжан Сюанью тайно поклялся убить тех парней, которые распространяли слухи о черепахе, держащую камень, потому что он мог умереть из-за их лжи. Когда черепаху выползла из ямы, земля содрогнулась, и над каменным лесом поднялось цунами. На поверхности в радиусе тысячи километров бушевал шторм. В то же время полоска света поднялась к небу и превратилась в символ. Все хотели прочесть ее, но она была так ослепительна, что у них потекли слезы, как только они взглянули на нее. Многие люди на рыбном промысле второго уровня видели это. Они все были взволнованы. Кто-то взревел: «Потрясающее сокровище было обнаружено. Пошли отсюда. Поехали. Сегодня наш счастливый день». Те, кто ловил рыбу, просто убрали свои удочки и направили лодки вперед. Все, кто видел свет на втором уровне, сходили с ума, потому что хотели найти сокровище. На дне океана Вэньриньюй почувствовала аномалию. Она долго бродила здесь, и постоянные землетрясения были для нее почти невыносимы. Если 5 драгоценных учеников умрут, у Академии Головорезов не останется никакой надежды. В тот момент, когда черепаха, держащая камень, появилась под покровом ярких цветов, Вэньриньюй предстала перед Ханьфэем и его товарищами по команде. По какой-то причине теперь картина за печатью стала ясной. Вэньриньюй увидела, что Ханьфэй сидит на вершине гигантской черепахи, а его товарищи по команде смотрят на него с головокружением. «Ханьфэй!» — крикнула Вэньриньюй. Зовя его, она атаковала печать тысячи метров мечей. Вэньриньюй была потрясена. Камень на спине, была ли это легендарная черепаха, держащая камень? Однако черепаха, держащая камень, медленно подняла голову. ты не можешь войти, ты должна немного подождать». Вэньрин Юй нахмурилась. «Черепаха, которая может говорить, должна быть высокого уровня». Как она и ожидала, все ее травы меча были заблокированы печатью и не могли пробить ее. Вэньрин Юй сказала: «Старший держатель камня, пожалуйста, не причиняйте вреда моим ученикам». Черепаха, держащая камень, не ответила только потому, что голос Вэньрин Юя не прошел сквозь печать. Держащая камень черепаха посмотрела на команду Хань Фэя и вздохнула. «Не знаю, будет ли это для тебя добром или проклятием, но раз уж ты меня освободил, то можешь часок понаблюдать за табличкой у меня на спине, прежде чем уйдешь». Все были очень удивлены. Они увидели огромную табличку на камне, держащую спину черепахи, и Хань Фэй, казалось, зачарованно читал ее. Остальные посмотрели друг на друга и тут же присоединились к нему, не заботясь о том, злонамеренна ли черепаха, держащая камень, потому что она могла бы легко убить их, если бы захотела. Хань Фэй читал табличку, но благодаря напоминанию сосуду очищения демона о том, что она должна быть прочитана умом, а не глазами, он просто сосредоточил свой взгляд на центре таланта, обнаружив, что табличка была пуста в начале. Когда он сосредоточился на табличке, та превратилась в черный кирпич в его глазах. Казалось, если долго смотреть на белую стену, то не увидишь ничего, кроме белого. Хань Фэй смутно почувствовал что-то другое. Он увидел, как что-то неясно шевельнулось на табличке. Чем больше он сосредотачивался, тем более расплывчатым оно становилось. Спустя долгое время расплывчатая картинка в глазах Хань Фэя внезапно прояснилась, и Хань Фэй обнаружил себя посреди хаотического океана вместо спины черепахи. Он видел самый ужасный прилив, который, должно быть, достигал сотен тысяч метров в высоту. Это было единственное, что он мог видеть. Казалось, что на вершине прилива был человек, но Хань Фэй не мог сказать точно. Человек был неясен среди приливов и отливов. Хань Фэй даже не был уверен, что это человек. Однако он увидел еще одного человека, который вонзил удочку в волны с высокого неба. Хань Фэй увидел, что удочка упала, как метеорит, и создала ослепительные искры, когда она терлась об атмосферу, что привело к пугающей огненной волне. В тот момент, когда удочка коснулась воды, сердце Хань Фэя заколотилось, и он едва мог дышать. Полусферическая яма была оставлена на шокирующей стороне удочкой, и в яме поднималась турбулентность. Даже воздух между небом и землей, казалось, дрожал. У Хань Фэя раскалывалась голова. Он чувствовал, что она разваливается на части. В этот момент взгляд Хань Фэя изменился. Один из них был черным, а другой белым, и они, казалось, сопротивлялись бесконечному давлению. Именно в этот момент Хань Фэй проснулся. Он сильно вспотел, хотя и был в воде. Хань Фэй почувствовал жажду крови, так как он был слит с маленьким черным и маленькой белой без его ведома. Если бы поблизости были враги, он бы пошел на убийство. Хань Фэй посмотрел на огромную табличку. В его божественных глазах инь-ян на табличке проступали узоры, и получилась странная картина. Хань Фэй не знал точно, что это за картина, но она запечатлелась у него в голове. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. А, божественные глаза инь-ян, с легким удивлением заметила черепаха, держащая камень. В этот момент в глазах Хань Фэя вспыхнули данные. Божественная пугающая живопись, почтенный уровень, несравненное качество, примечание. Эта картина изображает создание Вселенной. Ваша душа укрепится, если вы будете медитировать с ней. Недостаток. Нет выводимое искусство. Неизвестна стоимость. 100 000 000 очков.